Глава 37. Среда, вторая половина дня. Харри отодвинул полуметровые стопки работ, чтобы лучше видеть двух юношей, усевшихся перед его письменным столом. «Да, я прочитал ваши работы по делу о пентаграмме», — сказал он. «И, конечно, вы заслуживаете похвалы за то, что тратите свободное время на выполнение задания, которое я дал студентам последнего курса». «Но», — произнес Олег, — «без всяких «но». И что же, наш ответ лучше, чем все их ответы?» Иисус закинул руки за голову, украшенную длинной черной косичкой. «Нет», — ответил Харри. «Нет? Так какие же из их работ лучше?» «Группа Ангримсет, если я правильно помню». «Что?» — возмутился Олег. «Они даже неверно определили главного подозреваемого». «Это так. На самом деле они сделали вывод, что у них нет главного подозреваемого. И на основе предоставленной информации это был правильный вывод. Вы указали на правильного человека, но только потому, что не удержались и прогуглили, кто на самом деле был виновен в тот раз, 12 лет назад. Поэтому вы привязались к заведомо правильному ответу и сделали несколько неверных выводов, чтобы получить верный ответ». «Значит, ты задал задачу, не имеющую решения?» — спросил Олег. «Не на основании предоставленной информации», — сказал Харри. «Почувствуйте вкус будущего, если вы действительно хотите стать следователями». «И что делают в таком случае?» «Ищут новую информацию», — сказал Харри. «Или же по-новому сочетают имеющиеся сведения. Часто решения находятся в тех материалах, что у тебя уже есть». «А как насчет дела вампириста?» — спросил Иисус. «Кое-какая новая информация. И кое-что из того, что уже было». «Ты видел, что пишут сегодня в ВГ?» — поинтересовался Олег. «Ленни Хелл руководил Валентином Ерценом, чтобы тот убивал женщин, которых ревновал Хелл. Совсем как в Отелло». «Мне кажется, я помню, ты говорил, что мотивом убийства в Отелло является в первую очередь не ревность, а амбиции». «Синдром Отелло, да. Кстати, это написала не Мона До. Странно, я вообще давно не видел ее статей». «Кто такая Мона До?» — спросил Иисус. «Единственный криминальный репортер, который видит всю картину», — сказал Олег. «Своеобразная девушка с севера. Занимается спортом посреди ночи и пользуется Олд Спайсом. Ну, расскажи, Харри». Харри посмотрел на два оживленных лица перед собой и попытался вспомнить, был ли он настолько же увлечен учебой в полицейской академии. Едва ли. Он мучился похмельем и не мог дождаться, как бы скорее снова напиться. «Эти двое лучше», — он кашлянул. «Хорошо. Но тогда эта лекция, я напоминаю, что вы, как студент полицейского вуза, связаны подпиской о неразглашении. Это понятно?» Юноши кивнули и склонились вперед. Харри откинулся назад. Ему захотелось курить, и он знал, какой вкусной будет та сигарета на лестнице. «Мы проверили компьютер Хелла. В нем все и было», — сказал он. «Планы действий, журнальные записи, сведения о жертвах, сведения о Валентине Ерцене, он же Александр Дрейер, о Халстене Смите, обо мне». «А вас?» — спросил Иисус. «Пусть продолжает», — сказал Олег. Хелл написал инструкцию о том, как он будет делать слепки ключей от домов этих женщин. Он выяснил, что на свиданиях по Тиндеру 8 из 10 женщин оставляют сумочку у стола, когда в один прекрасный момент им требуется выйти в туалет, и что большинство из них хранят ключи в маленьком кармашке под молнией внутри сумки. В среднем требуется 15 секунд, чтобы сделать восковой слепок 3 ключей с 2 сторон. А фотографирование ключей занимает меньше времени, но для некоторых видов ключей фотографии недостаточно для производства точного 3D-файла для их копирования на 3D-принтере». «То есть он знал, что будет их ревновать уже на первом свидании?» — спросил Иисус. «В некоторых случаях, возможно», — сказал Харри. «Он написал только, что когда все так просто, то нет причин не позаботиться о доступе в их жилища». «Жуть!» — прошептал Иисус. «Почему он выбрал Валентина? И как он его нашел?» — спросил Олег. «Все, что ему было нужно, находилось в украденных у Смита записях. Там было сказано, что Александра Дрейера настолько живые и подробные фантазии о вампиристских убийствах, что Смит рассматривал необходимость его госпитализации. Аргументом против было то, что Дрейер демонстрировал высокую степень самообладания и жил хорошо организованной жизнью. Я думаю, что именно это сочетание желания убивать и самообладания сделало его идеальным кандидатом для Хэлла. «Ну, что Хэлл мог предложить Валентину Ярцену?» — спросил Иисус. «Деньги?» «Кровь», — сказал Харри. «Молодую, теплую кровь жертв женского пола, которых никак нельзя было связать с Александром Дрейером». «Убийства, в которых нет очевидного мотива, убийца ранее не вступал в контакт с жертвами. Самые сложные для раскрытия», — сказал Олег, а Иисус кивнул, соглашаясь. И Харри понял, что это была цитата из его лекций. Для Валентина было важно не вмешивать в дело вымышленное имя Александр Дрейер. Вместе с его новым лицом новое имя позволило ему начать передвигаться по улицам без угрозы быть пойманным. Могло открыться, что за убийствами стоит Валентин Ярцен, однако это беспокоило его меньше, и в конце концов он не удержался от соблазна подать нам знак, что эти преступления — дело его рук. — Нам, — сказал Олег, — или тебе? Харри пожал плечами. И все равно это не приблизило нас к человеку, которого мы искали все эти годы. Он мог невозмутимо продолжать следовать сценарию Хэлла и убивать. И делать это спокойно, потому что с дубликатами ключей Хэлла Валентин мог проникать в дома жертв. «Идеальный симбиоз», — произнес Олег. «Как гиена и гриф», — прошептал Иисус. «Гриф указывает гиене дорогу, кружась над раненым зверем, а гиена его добивает». «Пища для обоих!» «Значит, Валентин убил Элису Хермансен, Эву Дольмен и Пенелопу Раш», — сказал Олег. «А что с Мартой Рут? Ленни Хэлл ее знал?» «Нет, это было собственное произведение Валентина. И это было направлено против меня. Он прочитал в газете, что я назвал его жалким извращенцем и взял человека, близкого ко мне». «Только потому, что вы назвали его извращенцем?» — Иисус наморщил нос. «Нарциссисты любят, чтобы их любили», — пояснил Харри. «Или ненавидели. Чужой страх укрепляет и создает их представление о себе. Они считают оскорблением, если их не замечают или недооценивают». «То же самое случилось, когда Смит оскорбил Валентина на подкасте», — кивнул Олег. «Валентин увидел красную тряпку и поехал прямо в его усадьбу, чтобы убить. Ты думаешь, Валентин стал психопатом?» Я хочу сказать, ему так долго удавалось сдерживаться, и первые убийства были хладнокровными, спланированными акциями, в то время как Смит и Марта Рут были спонтанной реакцией. — Вероятно, — ответил Харри. — А может быть, его переполняла та самоуверенность, которую серийные убийцы обретают после удачного совершения первых убийств и которая заставляет их думать, что они могут ходить по воде. «Но почему Ленни Хэлл лишил себя жизни?» — спросил Иисус. «Хорошо», — ответил Харри. «Ваше предположение». «Разве это не очевидно?» — сказал Олег. «Ленни планировал убийство женщин, которые предали его, и поэтому заслуживали смерти. Но теперь у него на руках была кровь Марты Рут и Мехмета Калака, две невинные жертвы, не имевшие к нему никакого отношения. У него проснулась совесть, он не смог жить с теми событиями, причиной которых стал». «Не-а», — возразил Иисус. «Ленни с самого начала планировал лишить себя жизни, когда все закончится. Он должен был убить трех женщин — Лису, Эву и Пенелопу». «Сомневаюсь», — покачал головой Харри. «В записях Хэлла были и другие женские имена, а дома у него имелись дубликаты других ключей». «Хорошо. Но что, если он не лишал себя жизни?» — предположил Олег. «Что, если его убил Валентин? Они могли поссориться из-за убийств Мехмета и Марты». «Ленни считал их невинными жертвами. Может быть, Ленни хотел сдаться полиции, а Валентин об этом узнал?» «А может быть, Валентину просто надоел Ленни», — сказал Иисус. «Часто случается так, что гиены пожирают грифов, если те подлетают слишком близко». «На забойном пистолете отпечатки только Ленни Хэлла», — сказал Харри. Конечно, возможно, что Валентин убил Ленни и попытался представить это как самоубийство. Но зачем ему такие заморочки? Полиция знает о других убийствах Валентина достаточно, чтобы осудить его на пожизненное. И если бы Валентин думал о том, чтобы замести следы после себя, он бы не оставил в подвале труп Марты Рут, а на третьем этаже компьютера документы, доказывающие, что он сотрудничал с Хеллом. «Хорошо», — кивнул Иисус. «Я согласен с первой версией Олега. Ленни понял, причиной каких событий он стал, и решил, что не сможет ужиться с самим собой». «Никогда нельзя недооценивать свою первую мысль», — сказал Харри. «Как правило, она основывается на большем количестве информации, чем мы думаем, а простое часто оказывается правильным». «Но вот одной вещи я не понимаю», — нахмурился Олег. «Ленни и Валентин не хотели, чтобы их видели вместе. Это нормально. Но почему такая сложная передача инструкций? Разве они не могли просто встретиться дома у одного из них?» Харри покачал головой. Ленни было важно скрыть свою личность от Валентина, потому что, несмотря ни на что, риск того, что Валентина арестуют, был довольно велик. Иисус кивнул. И он боялся, что Валентин выведет на него полицию в обмен на сокращение срока наказания. «А Валентин совершенно точно не хотел сообщать Ленни свой адрес», — продолжал Харри. «Валентину удавалось так долго скрываться по одной причине. Он был очень внимателен к таким вещам». «Значит, дело раскрыто, и никаких нераспутанных ниточек не осталось?» — сказал Олег. «Хелл лишил себя жизни, а Валентин похитил Марту Рут. Но есть ли у вас доказательства, что это он убил ее?» «Отдел убийств так считает». «Почему?» «Потому что обнаружили ДНК Валентина в Шрёдере и кровь Марты в багажнике его автомобиля. А еще была найдена пуля, которую выпустили ей в живот. Она вошла в стену подвала Хелла, а угол вхождения пули в стену и положение трупа говорят, что Марту застрелили до того, как повесили. Пуля выпущена из того же револьвера «Ругер Редхок», который был у Валентина, когда он пришел убивать Смита». «Но ты с ними не согласен», — сказал Олег. Харри приподнял бровь. «Правда? Когда ты говоришь, отдел убийств так считает, это значит, что ты считаешь иначе». «Угу». «Так что ты считаешь?» Харри провел рукой по лицу. «Я считаю, не столь важно, кто нанес ей милосердный решающий удар, потому что он именно такой, милосердный. Матрас из клетки наполнен ДНК. Кровь, пот, семя, рвота. Кое-что принадлежит ей, кое-что Ленни Хеллу». «Господи!» — поежился Иисус. «Вы хотите сказать, что он тоже ее мучил?» «Конечно, у нее могло быть несколько мучителей. Помимо Валентина и Хелла?» «На лестнице, ведущей в подвал, есть водосточная труба. О нее невозможно не удариться, если не знать, где она проходит. И я попросил Бьорна Хольма, старшего криминалиста, прислать мне список всех, кто оставил свою ДНК на этой трубе. Слишком старые следы исчезли, но он обнаружил 7 разных ДНК-профилей. Мы, как обычно, взяли ДНК у всех, кто работал на месте преступления, и обнаружили совпадение с профилями местного ленсмена, его помощника, Бьорна, Смита, с моим, и еще с профилем одного криминалиста, которого мы не успели предупредить о трубе. А вот 7-й профиль мы не идентифицировали». «То есть ДНК не принадлежит ни Валентину Ерцену, ни Ленни Хеллу?» «Да. Мы знаем только, что он принадлежит мужчине, который не состоит в родстве с Ленни Хеллом». «Это мог быть человек, приходивший туда по делу», — сказал Олег. «Электрик, водопроводчик, да кто угодно». «Да, конечно», — кивнул Харри, и взгляд его упал на газету «Дагбладет», лежащую перед ним и раскрытую на странице с большим интервью Бельмана в связи с его назначением на должность министра юстиции. Харри перечитал выделенный текст. «Я особенно рад тому, что настойчивость полиции и неустанные поиски привели к обнаружению Марты Рут. Этого заслуживали как ее близкие, так и полиция. Теперь я с легким сердцем покидаю должность начальника полиции». «Мне нужно идти, ребята». Все трое вместе вышли из полицейской академии, и когда они собрались разойтись в разные стороны у шато Нёв, Харри вспомнил о приглашении. Халстин закончил свою диссертацию о вампиристах, и в пятницу состоится ее защита. Мы приглашены. А что такое защита? Устный экзамен, на котором в зале присутствуют расфуфыренные родственники и друзья, пояснил Иисус. При этом хорошо бы не выставить себя на посмешище. Мы с мамой пойдем, сказал Харри. Не знаю, есть ли у тебя время или желание. Одним из оппонентов будет Столи. Ой, воскликнул Олег. Надеюсь, сначала не очень рано. В пятницу утром у меня назначено время воля-воля. Харри наморщил лоб. Зачем это? Да просто Стефанс хочет взять у меня анализ крови. Он говорит, что занимается изучением редкого заболевания крови, которое называется системный мастоцитоз, и что если оно было у мамы, то ее кровь сама себя исцелила. Мастоцитоз? Его вызывает генетическая особенность, которая не является наследственной и называется мутация гена СИКИТ. Но Стефанс надеется, что вещество в крови, которое, возможно, исцелило ее, передается по наследству. Поэтому он хочет взять мою кровь и сравнить с маминой. Значит, это та генетическая связь, о которой говорил твоя мама. Стефанс так утверждает. Он до сих пор думает, что это было простое отравление, и мой анализ выстрел во мрак. Но большинство крупных открытий начинались с этого, с выстрела во мрак. Тут он может быть прав. Защита в 2 часа. После нее будет прием, на который вы можете пойти, а я, наверное, пропущу. Наверняка пропустишь, — улыбнулся Олег и повернулся к Иисусу. Понимаешь, Харри не любит людей. Я люблю людей, — вздохнул Харри. Я просто не люблю быть с ними вместе. Особенно, когда их много в одном месте. Он снова посмотрел на часы. Кстати, прости, я припозднился. «У меня было частное занятие», — сказал Харри, проскальзывая за стойку. Эйстон застонал, водружая на стол 2 только что наполненные полулитровые кружки пива так, что с них слетела пена. «Харри, нам нужно больше людей!» Харри, прищурившись, оглядел толпу, заполнившую бар. «Мне кажется, их здесь и так многовато. Я имею в виду по эту сторону стойки, дурачок!» «Дурачок шутит». «Знаешь кого-нибудь с хорошим музыкальным вкусом?» «Треска». «И кто не аутист?» «Нет». Эйстейн налил следующую кружку и сделал знак Харри, чтобы тот рассчитал клиента. «Хорошо, подумаем». «Значит, заходил Халстейн?» Харри указал на шапочку Санкт-Паули, натянутую на пол-литровую кружку, которая стояла рядом с вымпелом Галтасарая. «Да, сказал спасибо за одолженную шапку». С ним заходило несколько иностранных журналистов. Он показывал им, где все началось. У него послезавтра какие-то докторские дела. «Защита!» — Харри вернул клиенту кредитку и поблагодарил. «Да, кстати, к ним подошел один парень, которого Смит представил как своего коллегу из отдела по расследованию убийств». «Да ну», — произнес Харри, принимая заказ у парня с хипстерской бородкой в футболке с надписью «Catch the Elephant». «И как он выглядел?» «С зубами», — сказал Эйстейн, демонстрируя ряд своих коричневых зубов. «Не Трольс Бернсон, случайно?» «Не знаю, как его зовут, но я видел его здесь несколько раз. Он обычно сидит вон в той кабинке. Приходит один». «Точно Трольс Бернсон. Вокруг него дамочки так и кружатся». «Нет, не Трольс Бернсон. И все равно он уходит домой в одиночестве. Темная личность, блин». «Потому что не берет с собой женщин». «А стал бы ты доверять человеку, который отказывается от бесплатного секса?» Хипстерская борода приподнял бровь. Харри пожал плечами, поставил перед ним кружку, подошел к зеркальной полке и натянул на голову шапку Санкт-Паули. Он уже собирался повернуться к залу, как вдруг застыл. Харри стоял и смотрел на свое отражение в зеркале и на эмблему с черепом. «Харри!» «Можешь помочь? 2 мохито со спрайтом Лайт!» Харри медленно кивал. Потом он сорвал с себя шапку, вышел из-за стойки и поспешил к входным дверям. «Харри! Позвони Треске!» «Да?» «Прошу прощения за поздний звонок. Я думал, что судебно-медицинский так поздно уже не работает. Мы закрылись, но так бывает, когда работаешь в месте, где наблюдается постоянная нехватка ресурсов. А вы звоните по внутреннему телефону, который использует только полиция? Да, это Харри Холь, старший инспектор. Я поняла, что это ты, Харри. Это Паула, а ты больше никакой не старший инспектор. А, это ты. Ну что ж, я занимаюсь делом вампириста, поэтому и звоню. Я просто хочу, чтобы ты проверила совпадение проб с водосточной трубы. Ну, не я ими занималась, но я посмотрю. Однако учти, что у всех ДНК-профилей по делу вампириста, кроме профиля Валентина Ерцена, нет имен, только номера. Ничего страшного, передо мной лежит список имен и номеров со всех мест преступлений. Так что давай. Харри вычеркивал имена, пока Паула читала список совпавших ДНК-профилей. Ленсман, его помощник, Холли, Смит, Хольм и его криминалист, и, наконец, седьмой человек. «Он так ни с кем не совпал», — сказал Харри. «Нет». «А что с остальными помещениями в доме Хэлла? Там была обнаружена ДНК, совпадающая с профилем Валентина». «Сейчас посмотрим». «Нет, вроде бы не было». «Ни на матрасе, ни на трупе, ничего похожего на...» «Нет». «Хорошо, Паулу, спасибо». «Кстати, о связях. Ты выяснил, что с тем волосом?» «С волосом?» «Да. Дело было осенью. Ко мне пришел инспектор Виллер, принес волос и сказал, что ты просил сдать его на анализ. Наверное, подумал, что мы проведем его быстрее, если он упомянет твое имя». «И это ведь помогло?» «Конечно, Харри, ты же знаешь, что все наши девочки испытывают к тебе слабость». «Разве не так говорят очень пожилым мужчинам?» Паула рассмеялся. «Такое происходит, когда женишься, Харри. Кастрация по собственному желанию». «Я нашел этот волос на полу в больнице Улевол, где лежала моя жена. Это был просто приступ паранойи». «Вот как? Я посчитала, что это неважно, поскольку Виллер попросил меня забыть об этом. Ты боялся, что у твоей жены есть любовник?» «В общем-то, нет. Во всяком случае, до тех пор, пока ты об этом не спросила». «Вы, мужчины, такие наивные». «Мы так выживаем». «Нет, вы не выживаете. Мы скоро захватим всю планету. Ты разве еще не заметил?» «Да, вы работаете посреди ночи. Это чертовски пугает. Спокойной ночи, Паула». «Спокойной». «Подожди-ка. Паула, забыть о чем?» «Что?» «О чем Виллер попросил тебя забыть?» «О совпадении». «Чего с чем?» «Волоса с одним из ДНК-профилей в деле вампириста». «Да? И с каким же?» «Ну, этого я не знаю. Я уже говорила, что у нас есть только номера. Мы даже не знаем, кто обозначен этими номерами. Подозреваемые или полицейские, работавшие на месте преступления». Харри помолчал. «У тебя есть номер?» — спросил он наконец. «Добрый вечер», — сказал пожилой водитель скорой, входя в комнату отдыха в травматологии. «Добрый вечер, Хансен», — сказал второй человек, находившийся в помещении, и налил себе чашку черного кофе. «Ваш приятель из полиции только что звонил». Второй человек, главный врач Джон Дойл Стефенс, повернулся и приподнял бровь. «А у меня есть приятель в полиции?» «Он во всяком случае сослался на вас. Некий Харри Холли». «Чего он хотел?» «Он прислал нам фотографию лужи крови и попросил определить количество крови в ней. Он сказал, что вы делали это на основании фотографии с места преступления, и он полагает, что мы, те, кто бывает на местах несчастных случаев, тоже имеем опыт в таких делах. Мне пришлось его разочаровать, разумеется». «Интересно», — сказал Стефенс, стряхивая с плеча волосок. Он не считал ускорившееся выпадение волос признаком увядания, наоборот, признаком расцвета, мобилизации, признаком того, что он избавляется от всего непригодного для использования. «А почему он не спросил меня напрямую?» «Наверное, он не думал, что главврач работает посреди ночи, а дело у него, кажется, было срочным». «Вот как». «Он сообщил, для чего ему это надо?» «Сказал, что работает над чем-то». «Фотографии у вас?» «Вот». Водитель скорой достал мобильный телефон и показал главврачу ММС-сообщение. Стефенс бросил взгляд на фотографию лужи крови на деревянном полу. Рядом с ней лежала линейка. «Полтора литра», — определил Стефенс. «Совершенно точно. Можете позвонить ему». Он сделал малюсенький глоток из чашки. «Преподаватель, работающий посреди ночи. До чего докатился этот мир?» Водитель скорой усмехнулся. «То же самое можно сказать и о вас, Стефанс». «Что?» — спросил главврач и освободил место у кофейника второму мужчине. «Каждая вторая ночь, Стефанс. Что вы, собственно говоря, здесь делаете?» «Принимаю тяжело раненых пациентов». «Я знаю, но почему? Вы работаете на полную ставку главным врачом в гематологии и все равно берете дополнительные дежурства здесь, в травматологии. Это не совсем обычно». «А кому нужно обычное?» «Человек больше всего хочет быть там, где он может принести пользу. Или не так?» «Значит, у вас нет семьи, которой хотелось бы, чтобы вы иногда бывали дома?» «Нет, но у меня есть коллеги, чьи семьи не хотят, чтобы они находились дома». «Хе-хе. Но я вижу у вас обручальное кольцо, а я вижу у вас кровь на рукаве куртки, Хансен. Вы привезли кого-то с кровотечением?» «Да. Вы в разводе?» «Вдовец». Стефан сделал еще один глоток из чашки. «Пациент мужчина или женщина? Старый или молодой?» «Женщина лет 30. «А почему вы спрашиваете?» «Просто интересно. Где она сейчас?» «Да?» — прошептал Бьёрнхольм. «Это Харри. Ты уже лег спать?» «Сейчас 2 часа ночи, как ты думаешь?» «После Валентина на полу кабинета осталось около 1,5 литра крови». «И что?» «Это простая математика. Он слишком много весил». Харри услышал скрип кровати и шуршание постельного белья, телефонную трубку, а потом вновь раздался шепот Бьёрна. «О чем ты говоришь?» «О показании весов на записях ухода Валентина с камер наблюдения. Он весил всего на 1,5 килограмма меньше, чем когда пришел». 1,5 литра крови весит 1,5 килограмма, Харри. «Я знаю. И все равно не хватает доказательств. Когда они у нас будут, я объясню. И этого ты не должен говорить ни одной живой душе, слышишь? Даже той, что лежит рядом с тобой». «Он успеет». «Я слышу». Бьёрн глухо засмеялся. «Оно храпит за двоих». «Мы можем встретиться завтра ровно в 8 в котельной». «Ну ладно. Смит и Виллер тоже будут?» «Смита мы увидим на защите в пятницу». «А Виллер?» «Только ты и я, Бьёрн. Я хочу, чтобы ты принес туда компьютер Хэлла и револьвер Валентина».